Стикис Хоульмюр, сентябрь 1686 года. Роуза торопливо шагает вдоль берега угрюмо-серого моря, наблюдая за тупиками, которые пикируют с утесов в воду и выныривают, набив клювы мелкими рыбешками. Прямо из-под ног у нее неожиданно вспархивает белая куропатка, и глухое хлопанье ее крыльев напоминает стук сердца. Собственное сердце Роуза гулко и неистово бьется в груди. Наконец, посреди луга она видит обоих мужчин. Йон жестом подзывает ее, и она оживленно машет рукой в ответ. Сейчас она расскажет о том, что ей наговорили женщины, и о звуках, которые ей померещились. Они посмеются, и веселье Йона прогонит страх, затаившийся у нее в животе. Но вдруг он поймет, что она поднималась по лестнице. Он ее муж, и к тому же Буунди, может выпороть ее за непослушание. Она идет по одной из дорожек, протоптанных в высокой траве. Стебли шуршат и цепляются за подол. Йон кладет на землю косу и, широко улыбаясь, обводит рукой поле. «Славный урожай, верно, Роуза?» Он улыбается, радостные глаза искрятся на солнце. Вот он, ласковый муж, о котором мечтает любая. Роуза уже готова прильнуть к нему, готова во всем сознаться. «Я слышала странные звуки. Почему чердак заперт?» Но под его испытующим взглядом ей вдруг начинает казаться, что рот ее заткнули тряпкой. Она сглатывает. «Ты много работаешь», — хрипло выдавливает она. Он кивает. «Обыкновенно люди не засеивают больших полей и оставляют их для выпаса овец, а потом всю зиму кое-как перебиваются на сушеной рыбе. Меня еще с детства от нее мутит. Сколько ни съешь, все равно остаешься голодным. Жуешь ее и жуешь точно вымученную в море рубаху». Роуза улыбается. Метко сказано. Глаза Йоуна блестят. «В Стикис Хоульмюре всегда жили бедно, едва ли не впроголодь. И то и дело болели. Я работал в поле от рассвета до заката, а ночи проводил в море и вылавливал больше рыбы, чем все мои соседи вместе взятые. Я удобрил землю навозом, чтобы выращивать ячмень, и так откормил скот, что крупнее во всей округе не сыщешь. Да еще и кречеты. Каждый стоит 30 коров. А какая-нибудь королевская особа даст и того больше». «Подумать только!» На сей раз в голосе Роусы звучит непритворное восхищение. Он отмахивается, по-мальчишески заливается краской. «Я не допущу, чтобы сельчане голодали. Иной Боунди засечет своих людей до полусмерти и сдерет с них три шкуры. Но я не тиран, хотя кое-кто в Стикис Хоульмюре и считает меня таковым». «Идль!» — тихо спрашивает Роуза, припоминая фигуру в черном. Ее он хмурится. «А еще Олаф, прихвостень его. Они называют меня злодеем». Пьетер фыркает. «Эйдль по самую макушку набит навозом. Он ему глаза застит. Вот все и кажется дерьмом». Роуза невольно хихикает. Йон тепло улыбается ей. «В поле пахать дело неблагодарное. Земля здесь сплошь камни, пепел да песок. Но оно того стоит. Иначе у нас челюсти сведет от сушеной рыбы». Он зачерпывает пригоршню сернистой земли и развеивает ее по ветру. «Нравится тебе рыба?» «В общем, да». «Ха! Лгать грешно!» Однако лицо его сияет и кажется совсем юным. «Страшная дрянь! Хорошо, что у нас есть баранина!» Он заговорщически склоняется к ее уху. «Мальчишка, я даже крыс ловил, лишь бы не питаться рыбой!» И хихикает. «Только погляди, Пьетер, какие у ней глаза!» «Да не придется тебе крыс есть, Роуза!» «Я в роскоши не жила и не слишком привередлива!» И он легонько трогает ее пальцы. «Это ты еще травы не пробовала, Роуза. У нее вкус солнца. Мои коровы и овцы самые выносливые во всей округе. Датчане за них двойную цену дают. На-ка!» Он срывает золотистую метелку и кладет ей на ладонь. «Съешь!» Неужто он ждет, что она будет жевать сено, как овца? Роуза в изумлении глядит на него. Йон, не мигая на нее. Она медленно засовывает стебелек в рот, жует, словно жук царапает горло шипастыми лапками. Йоун внимательно наблюдает за ней. Она разжевывает метелку, сглатывает, он поднимает брови. И? На вкус, как солнце и море. Она силится не закашляться. Йоун хлопает в ладоши и заливается смехом, как ребенок. «Петер, Петер, поди-ка сюда! Ей понравилась трава!» «Дешево же тебе обойдется жена, которая любит корм для скота!» Они смеются. Горло Роуса как будто скребли ножом. Йоун настаивает на том, чтобы она тоже взяла косу. Он ничуть не похож на того Йоуна, который сверлил ее свирепым взглядом и запрещал подниматься на чердак. Мягко придерживая ее руку своей, он показывает, как описывать косой широкие дуги то в одну, то в другую сторону, как поймать верный ритм, чтобы лезвие входило в гущу стеблей точно в масло. Спиной и бедрами Роуз ощущает, как он прижимается к ней, и это рождает в ней смущение и жар. Пьетер идет следом, собирая сено в охапки, перевязывая их длинными стеблями и прислоняя готовые снопы друг к дружке, чтобы они сохли, возревали и пухли на солнце. Йоун-то направляет руку Роусы, то приобнимает ее за талию. Она застывает от его прикосновений, и все ее тело гудит, словно обточенная ветром ракушка. Роуса медленно выдыхает и закрывает глаза, но не может разобраться в путанице своих чувств и понять, что так кипит у нее внутри. Ее он, кажется, даже не видит замешательства Роусы. Заглянув в ведерко с Дагвердюр, он издает радостный возглас, но тут же говорит, что в другой раз ей следует быть побережливей. «Этих запасов нам на всю зиму должно хватить. Не то придется глодать одну сушеную рыбу». Комок страха в груди Роусы понемногу тает. Йоун улыбается ей, и оба они с Пьетером смеются. И все же стоит ему потянуться к ней, чтобы убрать упавшую на лоб прядь, как смех ее тут же обрывается и горло сдавливает. На скулах у него набухают желваки, но он отдергивает руку и отворачивается. Роуса лепечет извинения, но слова ее беспомощно повисают в воздухе. Пьетер снова берется за косу, собираясь вернуться к работе. Йоун, прищурившись, смотрит на море. Роуса отчаянно силится придумать, что же ей такого сказать, чтобы стереть эту раздраженную мрачность с лица мужа. Неожиданно она говорит. «По дороге сюда я встретила двух женщин». «Кого?» Тон Йоуну резок, как хлыст. «Гвюдрун и Катрин». Роуса накручивает на пальцы стебелек и дергает его с такой силой, что кончики пальцев обжигает болью. «Гвюдрун смутьянка. Да и Катрин я бы доверять не стал». Он сжимает кулаки. «Это неподходящая компания для жены Боунди. Нечего тебе с ними знаться. Они тебе голову заморочили». Роуса еще туже накручивает стебелек на пальцы, и они окрашиваются алым. Йоун берет ее руку в свою и распутывает травяную петлю. Его пальцы грубы на ощупь, большие ладони подрагивают от сдерживаемой силы. «Что такое?» «Они сказали...» «Они сказали...» «Что они сказали?» В его голосе металл, и она вздрагивает. Йоун вздыхает и трет глаза. «Роуса, меня ждет неубранное поле. Что они сказали?» «Они сказали, что ты никого не пускаешь к себе». «Я не могу звать в дом каждого встречного». Она сильно прикусывает губу, чтобы та не дрожала. Но Йоун тянется к ней и осторожно высвобождает губу большим пальцем. Роуса застывает и ждет, пока он уберет руку. «Ты не станешь приглашать этих женщин в гости». Мягко, почти ласково произносит он, поглаживая ее по щеке. «Хорошо?» «Ну, с кем же мне общаться?» «Посмотри на меня, Роуса», — говорит Йоун с нотками стали в голосе. Она отворачивается от растворяющейся в бесконечности морской глади и натыкается на его шершавый каменный взгляд. «Я видел, как сплетни губят человека. Ты должна понять», — он вздыхает. «Анна, Я предупреждал ее. Ей стоило меня послушать. Роуза молчит, ее он склоняется к ней. Она отодвигается. «Останься ты при церкви, Роуза, и жизнь твоя протекала бы в уединенной молитве и труде. Мне думалось, что ты будешь рада». «Я рада, просто...» «И в чем тогда дело?» «Ни в чем, только...» «Что?» — рычит он. «Мне...» — сдавленно пищит она. «Мне что-то послышалось». «Послышалось? Это было похоже на... Мне показалось, я что-то слышала». Йон громко сглатывает. «Где?» «На чердаке, но дверь была заперта, и я не...» «Ты не входила туда? Я тебе запретил, Роуза. Ты дала мне слово». «Я не входила, но...» «Но...» Она вздрагивает. «Я испугалась. Я думала, что это какой-то зверь». Внезапно он хохочет, и она пугается. «Да крыса, наверное. Придется снова пустить их на мясо, раз их шуршание так тебя пугает». Он наигранно смеется, сверляя ее настороженным взглядом. «Ты не поднималась по лестнице?» Она молча качает головой. Он похлопывает ее по руке, ладонь его холодна, челюсти сжаты, улыбка не касается глаз. «Крысы бывают свирепы, они могли тебя укусить». Под платьем не видно, как дрожат ноги Роусы. Он подбирает с земли косу. «На чердак не поднимайся, крысы опасны». Он отворачивается. «Я вернусь, когда стемнеет, и мы сядем за Натвердюр вместе. Тебе бы этого хотелось, правда?» Она чувствует на себе его взгляд, осязаемый как прикосновение. По-прежнему не поднимая головы, Роуза решается украдкой посмотреть на него. На лице его не осталось и следа былого мальчишеского веселья. Губы превратились в бледную ниточку. Сжав рукоятку косы так крепко, что костяшки пальцев белеют, он яростно врезается лезвием в траву. Роуза бегом спускается обратно по склону и набирает ведро холодной воды из ручья. Весь остаток дня она рьяно прибирается в доме, и воздух наполняется звуками ее учащенного дыхания, шуршанием метлы и повизгиванием скрипка. Уборку здесь делали совсем недавно, но на выскобленный деревянный стол уже лег тонкий слой пыли. Когда Роуза выколачивает одеяло, из них точно блохи разлетаются семена трав с полей. Кажется, мир ее мужа преследует ее повсюду. Она направляется в хлев, говоря себе, что нужно задать корм скоту, но перед землянкой останавливается. Паби часто бронил ее за любопытство. Предупреждал, что оно доведет ее до беды. Дверь землянки заперта. Роуза пытается заглянуть внутрь через щели между стеной и окном, однако в темноте ничего не видно. В затылке у нее покалывает, но, обернувшись, она убеждается, что позади никого нет. Разве что вдали, у подножия холма, раскинулось кипящее жизнью селение. Наблюдая за хлопочущими людьми, Роуза замечает, что время от времени они останавливаются и поднимают головы, заслоняя глаза от солнца, будто тоже что-то ищут. Некоторое время Роуза глядит на сельчан, но их суета и оживленная болтовня заставляют ее еще острее ощутить собственное одиночество, и она медленно бредет обратно в дом к недоделанной работе. Здесь, на севере, темнота расплывается по небу раньше, по крупицам вымывая свет и окрашивая все вокруг в оттенки серого. Поглощенная отскабливанием полов, Роуза понимает, как сильно стемнело, только когда ударяется затылком о край стола. Ночь уже запускает в дом свои студеные пальцы, и Роуза, потирая ушибленное место, откладывает тряпку, зажигает сальные свечи и греет руки в густом пламени. От запаха свечей скручивает желудок. За весь день она почти ничего не ела, кроме пары кусочков хлеба, которые взяла украдкой, пока готовила мужчинам дагвердюр. Она отрезает тонкий ломтик, намазывает его медом и ест, повернувшись спиной к Хлоудер. Теплый хлеб напоминает ей о сенокосных полях. Она подходит к двери и выглядывает наружу. Йоуна не видно. Лишь темная пустота ночи все крепче сжимает кулак. Роуза поспешно зажигает лучину, бежит к лестнице и неловко взбирается наверх, держась за ступени одной рукой и боясь затушить дрожащий огонек неосторожным движением. Добравшись до двери, она подносит лучину к замку и тянет за скобу. Рука дрожит, пламя трепещет, Роуса дышит шумно и сбивчиво. Дверь не поддается. Она разглядывает замочную скважину, ощупывает ее. Может статься, если раздобыть сломанную ложку или какую-нибудь железку, она сумеет... Вдруг до нее доносится шорох, потом звуки шагов и голоса. Роуса так и застывает, но быстро соображает, что шум доносится снизу, с улицы. «Йоун!» Роуса задувает огонек и мгновенно оказывается во мраке. Она вынуждена спускаться на ощупь в кромешной тьме. Сердце колотится, в ушах звенит. Руки соскальзывают со ступенек. Где они, эти ступеньки? И вот она уже в Бадстово. Уже бежит в кухню, а голоса все ближе. И она зажигает свечу, достает баранину, эскир и хлеб. Буханка падает на пол, и приходится обтирать ее от грязи. И поэтому, когда Йоун и Пьетер наконец входят, Роуса, запыхавшаяся, глядит на них широко раскрытыми глазами и держит хлеб перед собой, будто щит. «Больше мяса нет. Извини меня, я думала, этого мало. Завтра я схожу в селение, быть может, кто-нибудь из женщин даст мне баранины в обмен на хлеб или рыбу». Веки у нее подрагивают. Ее он качает головой. «Этого пока мест хватит». Он окидывает взглядом ее раскрасневшиеся щеки и тяжело вздымающуюся грудь. «Тебе не здоровится, Роуса? Что-то случилось?» Она яростно мотает головой. «Я добуду мясо завтра. Может, Катрин?» «Нет!» В голосе его звенит сталь, и Роуса вздрагивает. «Нет!» — повторяет он уже мягче. «Я не позволю тебе по чужим дворам шастать и едой торговать. Ты не какой-нибудь датский матросишка. Пьетер зарежет овцу». «Но я то и дело вымениваю что-нибудь пригодное в доме у других женщин. И мне бы хотелось посмотреть...» «Скоро ты освоишься и поймешь, что местные любят распускать слухи. Незачем подавать им лишний повод для кривотолков». На лице Йоуна появляется и гаснет натянутая улыбка. «У тебя есть все, что нужно. Будет и мясо, если захочешь. Ты будешь довольна». «Но...» Она стискивает юбки и делает вдох. «Мне хотелось бы завести подруг. Не для того, чтобы сплетничать, конечно. Я не стану говорить с ними о тебе, а только...» «Хватит!» Взгляд его непреклонен. «Ты будешь делать, что я велю». Роуса кивает. Она страшно устала. На руку капает слезинка, и она сердито смахивает ее. Ее он сжимает ее пальцы. «Нет нужды плакать». Он делает несколько глотков бренивин, отправляет в рот гигантский кусок хлеба и шумно жует, глядя в тарелку. «Ты устала, Роуса, и ты сама не своя. Но я прощаю тебе твое любопытство. Оно естественно, я понимаю. Делай, как я скажу, и я не буду сердиться». И в этот миг, словно удар под дых, на нее обрушивается внезапная и безотчетная тоска по тесному домику в Скаульхольте, по возможности свернуться калачиком под одеялом и прижаться к маме. Они с ней тогда еще смеялись над тем, какие ледяные у них ноги. Они были голодными, озябшими и счастливыми. Будто прочитав ее мысли, Йоун продолжает. «Пьетер наутро отправляется на юг торговать. По пути он заедет в Скаульхоль, чтобы свидеться с твоей мамой и привезти ей новых съестных припасов. Можешь написать ей, что у тебя все благополучно и что ты счастлива. У меня есть бумага и чернила». Да чего странная попытка примирения. Роуза не решается спросить, можно ли ей поехать с Пьетером. С каким удовольствием она бы согласилась проделать этот ужасный путь еще раз, лишь бы вернуться домой, к Сигридюр. Но если она хочет, чтобы мама пережила эту зиму, придется остаться здесь, слушаться мужа и быть ему хорошей женой. Роуза чувствует себя форелью, которую насадил на острогу Пьетер в Скаульхольте. Как ни бейся, как ни трепыхайся, уже не вырвешься. Она неловко встает из-за стола, моет посуду в лохане с водой из ручья, на цыпочках идет в Бадстово, снимает шерстяное одеяло, натягивает ночную сорочку и ныряет под вязаное одеяло. Постель пропиталась ночной прохладой. Роуз ежится и ждет, когда придет Йоун и ляжет рядом. Она считает собственные частые вдохи, раздающиеся будто откуда-то со стороны, крутит в пальцах уголок одеяла и подавляет желание сунуть его в рот, как в детстве. В серебристом свете луны, льющемся в затянутое пергаментом крохотное окошко, все предметы в комнате обрастают резкими тенями. Во тьме, обступающей это мерцающее пятнышко, может скрываться что угодно. Зубы Роусы стучат. С кухни доносится шум. Звучат раскаты мужского хмельного смеха. Роуса крепко зажмуривается и натягивает одеяло почти до самой макушки. Она стискивает в кулаке стеклянную женскую фигурку, сворачивается калачиком и прижимает ее к груди, словно убаюкивая собственный беспокойно мечущийся разум. Она проваливается в шершавое полузабытье, где весь мир состоит из сумрака, и звуки похожи на дыры в шерстяном одеяле. Она Роуса, но в то же время Гудрун из саги о людях из Лососьей долины, разрывающаяся между двумя возлюбленными. Йоун держит ее за одну руку, Паудль за вторую, и она пытается вывернуться из рук Йоуна, но только притягивает его ближе. Она хочет закричать, но из раскрытого рта не выходит ни звука, а потом она начинает задыхаться и один за другим выплевывает камни, на которых начертаны руны. Она опускается на колени, чтобы собрать их и спрятать от Йоуна, но вот уже его ладонь приподнимает ее подбородок, вынуждая ее посмотреть ему в глаза, и когда их взгляды встречаются, его зубы обнажаются в злобном оскале. «Анна!» Роуса резко садится на постели, схватившись за горло. На шее у нее все еще смыкаются пальцы Йоуна. В ушах все еще звучит рычащее «Анна!». Соседняя кровать холодная и пуста. Полоска лунного света растаяла, и дом окутала ночь. С кухни не доносится ни звука. Мужчины куда-то ушли. Задать корм скотине? Внезапно Роуса вспоминает о найденном листочке с руническим символом. Она засовывает руку под тюфяк, но пальцы встречают пустоту. Она садится, приподнимает край тюфяка, заглядывает под него, ощупывает раму кровати. Ничего. Странно. Неужто собственный разум снова сыграл с ней злую шутку? В свой первый день здесь она была ужасно измотана. Роуса вздыхает и ложится обратно, но тут сверху доносится какой-то шум. Доски потолка явственно скрипят, будто по ним ступает кто-то в башмаках с мягкой подошвой. Роуса задерживает дыхание, боясь пошевелиться. Скрип повторяется. Она прерывисто выдыхает и затыкает рот одеялом. В замке поворачивается ключ, и кто-то спускается по лестнице. Роуса крепко зажмуривает глаза и снова перестает дышать. Неизвестный, кем бы он ни был, если это вообще живой человек, сейчас в Бадстово. В течение 5 оглушительных ударов сердца не происходит ничего, а потом Роуса чувствует шевеление воздуха. Кто-то проходит мимо ее постели. Шаги замирают рядом с ее головой, и она пытается выдохнуть, задышать размеренно, сделать вид, что спит. Несколько мгновений спустя неизвестный проходит в кухню и оттуда на улицу, в ночь. Роуса лежит, не шевелясь, и считает каждый вдох и выдох. На 50-м она, пошатываясь, встает, несется, стремглав, в кухню и выворачивает все съеденное вечером в остывающий угли Хлоудер. Она прижимается лбом к камням и стоит так, пока не восстанавливается дыхание. Потом ковыляет обратно в Бадстово, снова ложится и ждет Йоуна. Он так и не приходит, и она зажмуривается и лежит, дрожа и считая удары сердца. Когда Роуса, наконец, открывает глаза, бледные лучи раннего утра просачиваются в щель между затягивающим окно пергаментом и шторой из лошадиной шкуры. По-видимому, несмотря на страх, Роуса все-таки уснула, и теперь уже поздно. И он будет в ярости. Он наверняка приходил домой ночью, но когда? Во рту у нее пересыхает, и она словно опять слышит шаги над головой склонившегося над ней незнакомца и слабое шевеление воздуха, когда этот человек, или не человек, прошел мимо ее постели. Как спросить об этом Йоуна? Она вспоминает, как он сжал кулаки, стоило ей заговорить о чердаке. А может, он посмотрит на нее с жалостью, как на малое дитя с чересчур живым воображением? Некоторое время она сидит на постели, спрятав лицо в ладонях, но потом заставляет себя встать, перевести дух, одеться, пройти в кухню. Йоун склонился над лоханью и плескает воду себе на лицо и на руки. Его обнаженная грудь и спина густо поросли темными волосами, как звериная шкура. Залившись румянцем, Роуз опускает взгляд. «Извини», — хрипло бормочет она, — «я, должно быть, заспалась. Мне казалось, я слышала». Она поднимает глаза, ища в его лице подтверждение тому, что это он ходил ночью по дому, что это он смотрел на нее, пока она спала. Но Йоун смотрит бесстрастно. «Еще рано». В его голосе ни следа былой досады. «Но где он спал? Не за столом же?» К облегчению он так и не тронул ее, примешивается беспокойство. Вдруг с ней что-то не так? Вдруг она ему противна? Вокруг шеи у него повязан кожаный шнурок, а на нем висит крохотная фигурка из стекла. Она похожа на стеклянную женщину, которую он подарил Роусе, только, по-видимому, изображает какого-то святого. Такие медальоны носят католики. Боунди подобные украшения надевать не пристало. Заметив, что Роуса разглядывает фигурку, Йоун с вызовом приподнимает брови. Она отводит глаза. Он берет ее за руку, притягивает к себе и целует в уголок губ. Она задерживает дыхание и замирает. Его борода царапает ей щеку. От него пахнет мылом из бараньего жира. «Сегодня я покончу с сенокосом. Принеси мне догвердер в полдень, и мы поедим вместе. Ты ведь этого хочешь, правда?» Он треплет ее по щеке. Щеку покалывает. «Правда», — шепчет она. «На Пьетера не готовь». «Почему?» «Он отправился на юг еще до зари. Я дал ему в дорогу провизии для твоей мамы. Времени писать письмо уже не было, но он и так скажет ей, что ты со мной счастлива». От этих слов у Роуса перехватывает дыхание, но она выдавливает «Спасибо». Быть может, ей удастся передать письмо вместе с каким-нибудь купцом, который держит путь на юг. Тоска по дому столь сильна, что ей хочется сесть на торговую подводу и вернуться в Скаульхольд. Двумя пальцами Йоун медленно с силой приподнимает подбородок Роусы, вынуждая ее посмотреть ему в глаза. Заскорузлые руки земледельца и рыбака почти касаются ее горла, и есть в этом нечто до странности ласковое и в то же время собственническое. Йоун изучает лицо Роусы, скользит взглядом по всему телу, будто с нее кожу снимает, и она трясется, как заяц. Вот-вот его ладонь опустится ей на грудь или сомкнется на горле. Но он судорожно вздыхает и прочерчивает обжигающую дорожку к ямочке меж ключиц, в которой лихорадочно бьется пульс. Под этими прикосновениями мысли о побеге улетучиваются из ее головы. Он пустится в погоню. Он вернет ее обратно. Йоун улыбается, обнажая большие зубы. «Тебе здесь все чужое, я понимаю. Но ты будешь счастлива. В Библии говорится, что муж должен чтить жену. А что требуется от жены Роуса?» «Послушание», — шепчет она и думает. «Ну как же любовь?» «И ты послушна». Она через силу кивает, едва-едва склоняет голову, и от этого пальцы его сильнее вдавливаются в ее подбородок. «Скажи мне, что ты счастлива, Роуса!» В стальных глазах Йоуна не тени улыбки. «Я счастлива!» — лепечет она. Он проводит большим пальцем по ее нижней губе и убирает руку. «Ты будешь хорошей женой!» Дверь с грохотом захлопывается за ним, и дом погружается в задумчивую тишину. Роуза вся дрожит. Наверняка это шаги Пьетера она слышала прошлой ночью на чердаке. Он, видимо, собирал бумаги, готовясь ехать на юг. Но зачем ему останавливаться у ее постели и смотреть на нее? Она поворачивается было к лестнице, но не может заставить себя подняться и нырнуть в разверзшуюся над головой черную пасть. Вместо этого она берет мыло из бараньего жира и очищает стол, подметает полы, до блеска натирает деревянные двери и стропила ворванью. Она моет, отскребает и метет, пока в доме не остается ни пылинки. Потом приносит ржаной муки и печет хлеб. Пьетер, судя по всему, перед отъездом зарезал ягненка. На стропилах в кладовке подвешены бараньи ноги. Они уже высохли, но на соломе, там, куда капала кровь, засохли бурые лужицы. Она приготовила для Йоуна ливрар пильса, колбасу из мелко нарезанной печенки. Она мелко режет печень, добавляет овсяной крупы и набивает получившейся смесью бараний желудок. Затем ливрар пильса отправляется в кипящую воду и с бульканьем кувыркается в котелке почти до самого полудня, наполняя дом горьковатым запахом требухи. Все это время Роуза напевает без слов, чтобы заглушить прочие звуки, настоящие или порожденные ее воображением. Йоун встречает ее стряпню изумленным восклицанием и тут же уплетает ливрар пильса, утирая жирную бороду рукавом. Когда он улыбается ей вот так, трудно представить, что это тот же самый человек, рядом с которым она чувствует себя пленницей в железной клетке. Наверное, все его угрозы она просто выдумала. Наверное, на самом деле его слова всегда были ласковы, но в ее ушах почему-то звучали пугающе. И все же, когда она изредка поднимает глаза и замечает, что муж наблюдает за ней, в его лице мелькает нечто такое, из-за чего ей хочется обхватить себя руками. Он до сих пор так и не возлег с ней, даже почти не прикасался к ней. По ночам он уходит из дома в хлев. Роуза лежит в темноте одна. Закрывая глаза, она представляет себе невидимкой, воображает, будто тело ее медленно становится прозрачным. Чем больше времени она проводит наедине с этим чужим ей могучим человеком, тем более отстраненным он становится. Когда он проходит мимо, она вся сжимается, чувствуя исходящий от него звериный жар. Однажды утром он замечает это, берет ее за руку, раскрывает стиснутую в кулак ладонь и прижимается к ней губами. В этом жесте столько нежности, что у нее перехватывает дух. Он улыбается и снова уходит в поле, а она остается стоять на пороге и смотреть ему вслед. Она уже готова окликнуть его, позвать обратно, но несказанные слова умирают на губах. На третье утро после отъезда Пьетера Роуза дожидается, пока Йоун не уйдет в поле, и торопливо спускается вниз по склону к селению. Дома тут больше, чем в Скаульхольте, и наполовину вросли в холмы, будто спрятались за ними. Роуза останавливается немного поодаль, делает глубокий вдох и растягивает губы в улыбке. Здесь живут люди ее мужа. Если она понравится им, Йоун поймет, что нет нужды запрещать ей говорить с ними. Она бросает опасливый взгляд на вершину холма, на поля, но Йоуна не видно, и страх, сдавивший ей грудь, ослабевает. Ближайший дом встречает ее тишиной и приотворенной дверью. Она заглядывает внутрь. В Скаульхольме чужаков, будь то странствующие купцы или паломники, обыкновенно принимают радушно. Но здешних обычаев она не знает. Она мнется на пороге, не решаясь войти, и вдруг позади раздается оклик. «Эй, ты!» Она резко оборачивается и видит дюжего мужчину даже выше Йоуна ростом. У него багровые мясистые щеки и крохотные глазки-буравчики. «Ты его новая жена!» Злобно цедит он, скрещивая на широкой груди огромные руки, похожие на бараньи окорока. «Я...» — она делает шажок назад. «Это ваш дом? Простите, я...» «Вынюхивала что-то», — резко перебивает ее здоровяк. «Как и та, прежняя. До добра это ее не довело. Я не хотела ничего дурного. Она тоже так говорила. Только вот хворь ее все одно настигла. Олаф, уймись! Между ними внезапно вырастает Катрин и, подбоченившись, одаривает Олова сердитым взглядом. Тот смотрит на нее из-под лобья. «Так-то любезно ты привечаешь жену Боунди. Что скажет Йоун, когда узнает, что ты ей угрожал?» «Я не угрожал», — бормочет Олаф. «Она рыскала у меня под дверью и...» «Вот как вскочит у тебя волдыри, станешь рыскать у меня под дверью и звечатку просить. А я тебе это припомню», — огрызается Катрин. «Идем, Роуса!» Она подхватывает Роусу под руку, и та, прильнув к ней, покорно идет следом. «Спасибо, я...» «И он знает, что ты здесь?» Катрин смотрит на нее настороженно. «Нет, он в поле, я...» «А ну, живо возвращайся к себе!» «Но я хотела...» Катрин сжимает плечи Роусы. «Навестишь меня в другой раз, а теперь ступай!» «Но я...» «Погляди, люди уже о тебе шепчутся!» «Не равен час расскажет Йоуну, что ты сюда приходила!» За спиной Катрин уже собралась небольшая толпа. Сельчане тихо переговариваются между собой. До Роусы доносится пронзительный смех, похожий на звон бьющегося стекла. «Ступай же!» — настойчиво повторяет Катрин. «Я с ними потолкую. Авось сумею убедить их держать язык за зубами. А ты впредь будь осмотрительней. Ступай!» Катрин подталкивает Роусу, и та, спотыкаясь, бежит вверх по склону. Грудь ей сдавила, в затылке покалывает под чужими взглядами. На полпути Роуса останавливается и сгибается пополам, сдерживая всхлипы. Она не решается оглянуться, посмотреть, не глазеют ли на нее сельчане. Она и без того хорошо представляет эти безжалостные взгляды. Точно так же смотрел Олаф, когда говорил о болезни Анны. Однако не ненависть читалась в этих лицах, а отвращение и страх, будто она, Роуса, казалась им ядовитой змеей. Она через силу переставляет ноги, через силу возвращается в темный дом и останавливается в кухне, не отваживаясь пройти дальше. Дыша глубоко и прерывисто, она съеживается возле Хлоудер. На улице стонет ветер. Над головой скрипят и вздыхают доски. Роуса зажимает уши ладонями. К приходу Йоуна она заставляет себя встать и приготовить еду. Она не решается поднять на него глаза. Вот-вот он выбронит ее за неповиновение. Вот-вот скажет, что знает, что она ходила в селение. Но Катрин, по-видимому, все же убедила сельчан не выдавать ее. Ее он говорит только о сене да об овцах. По ночам дом переводит дух. Часы проходят в безмолвии. 5 ночей подряд Йоун сперва выжидает, пока Роуса не притворится спящей, и только потом, пошатываясь и дыша кислым запахом спиртного, забирается в постель. Растерянная, напуганная Роуса лежит в темноте, не шевелясь. Засыпает она, свернувшись клубочком, и просыпается в той же позе. От неподвижности все тело ноет. Она ему противна? Может, с ее лицом или фигурой что-то неладно? Или от нее дурно пахнет? Она боится его прикосновений. Но этой необъяснимой отчужденности тоже вынести не в силах. Она ощущает себя чем-то вроде твердой и прозрачной безделушки, которая висит у нее на шее. Быть может, он робеет перед ней, но с чего бы это? Она никак в толк не возьмет, он ведь уже был женат. Или он думает, что это она его не желает? Уж не ждет ли он от нее какого-нибудь знака? Он храпит у нее под боком, и голова ее так и гудит в темноте от этих мыслей. На пятую ночь она поворачивается к нему. «Мама знавала одну женщину из Каульхольта. Она вышла замуж, но так и не понесла ребенка». «Да?» От выпивки у него заплетается язык. «Да, она...» Роуса прикусывает губу. «Она считала грехом делить ложе с мужем». «Правда?» Уже резче спрашивает Йоун с внезапным беспокойством в голосе. «Библия учит нас, что похоть — это грех». Роуса сглатывает. «Но разве Адам не просил Господа создать Еву, чтобы она стала ему подругой?» Она неуверенно кладет его ладонь на свою щеку. У него сбивается дыхание. Она прижимается губами к его руке, и та медленно соскальзывает ей сперва на плечо, потом на грудь. Роуза внутренне сжимается от этих осторожных и неприятно щекочущих прикосновений, но пересиливает себя и не отстраняется, когда его ладонь спускается ей на живот и ныряет под край сорочки. Он целует ее. У него большой и влажный рот, податливые вялые губы. Он дышит резким запахом алкоголя, глаза зажмурены. Он целует ее еще раз напористей, задирает ее сорочку, наваливается на нее и оказывается сверху. Он тяжел. Роуза упирается в его грудь руками, чтобы не задохнуться. Ее он раздвигает ее бедра коленями. Когда он входит, ее пронзает острая боль. Она вскрикивает и сжимает зубы. Он толкается в нее резкими рывками, она закрывает глаза и начинает мысленный отсчет. Холодная стеклянная фигурка, висящая у него на шее, размеренно бьется о ее подбородок. Но вот он, постановая, содрогается с закрытыми глазами и искаженным словно в агонии лицом, и все кончено. Он скатывается с нее и почти сразу засыпает. Она лежит, не шевелясь, разглядывая черные тени и серебристый поток лунного света. По внутренней стороне бедер сочится жидкость, похожая на содержимое носового платка. Роуза поворачивается на бок, и между ней и Йоуном остается этот след договора, подписанного ее кровью. Наутро она сдернет с постели простыни и пойдет к ручью замачивать и отстирывать их. Несмотря на боль, она внутренне ликует. Быть может, теперь, когда она по-настоящему принадлежит ему, он станет к ней добрей, полюбит ее так, как должно мужу. Ночью Роусе снится Паудль. Он лежит на ней, но она не чувствует его веса. Когда он начинает двигаться в ней, она тянется поцеловать его, но губы ее тоже онемели. Она обвивает его руками, притягивая к себе, но он исчезает, и она остается одна. Пустая внутри, как яичная скорлупка. Просыпается Роуса рано в перламутровых предрассветных сумерках. В постели она, как обычно, одна. Она тихонько бредет в кухню, кутаясь от стужи в платок и с каждым шагом ощущая острую боль между ног. Только увидев, что в кухне пусто, и Йоун уже ушел, она понимает, что кралась, затаив дыхание. Нужно напечь хлеба, нужно опалить голову ягненка, чтобы очистить ее от шерсти и замариновать в сыворотке. Нужно заштопать носки Йоуна, которые он оставил на табурете. На пятке зияет дыра. Она неуклюже присаживается возле Хлоудер и, съежившись, льнет поближе к его теплу. Снимает с шеи совершенную стеклянную женщину. На ней не царапинки. Крохотное прозрачное личико безупречно и хранит смиренное выражение. Изображает ли фигурка настоящую женщину? Или же мастер просто выдумал это прелестное создание? Роуза со вздохом прячет украшение в карман. Она надеялась почувствовать хоть что-то. Любовь, удовлетворение, новую власть над собственным мужем. Но вместо этого она чувствует себя ничтожной и грязной, будто ложка, которой выскребали скользкую требуху из брюха убитой скотины. Но ведь Йоун посылает маме и Паудлю провизию, не бьет ее и не делает ей ничего худого. Быть может, этого уже достаточно. Быть может, чтобы довольствоваться своим браком, нужно всего лишь смириться с тем, что вызывает недовольство. Следующие ночи похожи одна на другую. Йоун напивается так, что лицо его обмякает и расплывается в благодушной улыбке, а язык начинает заплетаться. Иногда, ложась в постель, он тут же начинает храпеть. Это лучший из ночей. Во сне лицо его кажется моложе и мягче. Временами, разглядывая его в рассеянном полусвете, Роуза думает, что даже могла бы что-нибудь к нему почувствовать. Нечто вроде нежности, порожденной близостью. И тогда страх отпускает ее, и она уже не прислушивается, затаив дыхание, к доносящимся с чердака звукам, а засыпает вслед за Йоуном. Но в те ночи, когда он наваливается на нее, взгляд у него пустой и непроницаемый, как запертая комната наверху. Он всегда молчит, но когда все заканчивается, запечатлевает поцелуй на ее щеке или груди, слезает с нее и уходит в ночь. Иногда он возвращается на рассвете и ложится у нее под боком, принося с собой стужу и запах моря и дыша кислым запахом бренвин. В такие ночи, пока его нет рядом, Роусе приходится зажимать уши подушкой, только бы не слышать звуков с чердака. Дважды ее будило движение воздуха, будто кто-то шел к дверям мимо ее постели. Как-то раз она проснулась, задыхаясь, в полной уверенности, что кто-то стоит и смотрит на нее. Она лежала, не шевеля, стиснув зубы и чувствуя, как от неизвестного, стоявшего совсем рядом, исходит тепло, как скользит чужой взгляд по ее лицу, рукам, по всему телу. В конце концов, она, по-видимому, уснула, а когда спустя некоторое время открыла глаза, в доме было темно и тихо. Йоуну Роуса ничего не говорит. Он может прийти в ярость от ее вопросов, а может презрительно отмахнуться от ее ребяческих фантазий, и она не знает, что из этого хуже. Даже море утратило для Роуса былую красоту и уже не манит ее горизонтами далеких земель, о которых рассказывают саги. Теперь оно смыкается вокруг нее железным кольцом. Временами, стирая одежду в ручье, Роуса замечает вдалеке чей-то силуэт. То Гвюдрун, то Катрин, то еще кого-нибудь из сельчан, наблюдающего за ней издали. Иногда они даже подходят ближе и заговаривают с ней. Но в их лицах и жестах всегда проскальзывает настороженность, а речи всегда сдержаны. Катрин ведь и впрямь обещала что-нибудь придумать, чтобы Роуса могла прийти к ней. Или это Роусе тоже померещилось? Она все глубже и глубже погружается в водоворот собственных мыслей и уже не уверена, что может отличить действительность от выдумки. Она даже подумывает снова отправиться в селение, но потом вспоминает искаженное злобой лицо Олова и в нерешительности останавливается, до боли сжимая в кармане камень с Гальдраставом. Однажды она видит, как Йоун спускается по склону навстречу сельчанам. Кто-то замечает его, и по толпе пробегает легкая зыбь, будто ветер качает колосья пшеницы. Все как один застывают и опускают глаза в землю. Дети и те оставляют игры и цепляются за материнские юбки. И вот Йоун уже среди них. Даже издали Роуса слышит сопровождающий его приветственный гул. Временами он останавливается то потрепать по щеке ребенка, то поговорить с одной из женщин. Дети и их матери кажутся еще меньше ростом, когда к ним подходит этот широкоплечий великан с могучими руками. Роуса с волнением наблюдает за мужем. Отсюда, издали, можно представить, что он приободряет людей и ласково говорит с ними. Потом Йоун поднимается по склону обратно, и сельчане прячутся по домам, как вспугнутые птицы. Роуса тоже возвращается в дом, и ледяная корка одиночества сковывает ей грудь. Спустя неделю отшельнической жизни Роуса уже готова кричать. Ей нужно увидеть хоть кого-то, хоть с кем-нибудь поговорить. Сейчас она кончит стирку и снова спустится в селение. Пускай Йоун злится. Она больше не в силах выносить это одиночество. Роуса раскладывает белье на камнях у ручья, раздумывая над тем, что сказать в свое оправдание, если Йоун увидит ее среди сельчан, как вдруг в ее сторону направляются две женщины. Обе кажутся ее ровесницами, обе с маленькими детьми. Они перешептываются между собой и хихикают. В 10 лошадиных корпусах от Роусы они останавливаются, и одна из женщин подталкивает вторую вперед. Та спотыкается и сердито шипит на свою подругу, которая только смеется в ответ и снова ее толкает. Роуса здоровается с ними. Обе вздрагивают, а один из детей прячется за юбку матери. Роуза машет им. «Меня зовут Роуза. Я жена, новая жена Йоуна Эйрихсона. Мы знаем». Белокурая женщина сдвигает чепец на затылок и, сощурившись с опаской, смотрит на Роузу. «Я Нора, а это Клара». Роуза чувствует, что улыбается чересчур широко, но не может ничего с собой поделать. «Я тут, а Йоун, я уж думала, вы тоже убежите, как все остальные, будто у меня потливая горячка». Она принужденно смеется. Женщины как-то странно переглядываются, и Клара, та, что с темными волосами, спрашивает. «Так значит, тебе интересно людское общество?» «Перестань, Клара», — вставляет Ноура. «Вспомни». И обе женщины глядят на Роузу расширенными глазами, готовые пуститься на утек в любое мгновение. Губы Роузы подрагивают. «Я была бы рада с кем-нибудь поговорить. Я не кусаюсь». Они пропускают шутку мимо ушей. «Ты лучше сама по себе держись», — мягко говорит Ноура. «Так оно спокойнее». Клара толкает ее локтем и поспешно добавляет. «У вас, поди, и еды вдоволь, и в доме тепло. Удивительно, что ты вообще выходишь со двора». «Он не хочет, чтобы она шастала тут, как...» «Уймись, Клара!» «Сама уймись, Ноура! Мы же не можем притворяться!» «Как Анна?» Роуза старается говорить беспечно. «Это вы об Анне?» Обе женщины отводят глаза и смотрят на землю, на ручей, на плескающихся в нем детей, куда угодно, лишь бы не на Роузу. «Вы хорошо ее знали?» — не унимается Роуза. «В Скаульхольте я слышала, торговцы говорили, что Анна от одиночества ума решилась». Они переглядываются. Наконец Клара бормочет. «Катрин знает. Прикуси язык, Клара!» — обрывает ее Ноура. И в глазах ее плещется самый настоящий страх. Клара пинает камень. «Она переменилась, Анна. Она была поначалу... У Катрин спроси!» «Святые угодники, Клара, замолчи!» Ноура тянет ее за руку назад в сторону селения. «Нам пора», — объясняет она Роусе. «Дело не в проворот, ты же понимаешь. Идемте, дети!» Они торопливо и невнятно прощаются. Ноура дергает Клару за руку, и вот уже все четверо, дети впереди, матери следом, семенят вниз по склону. Нора без устали ворчит себе под нос, и некоторые ее слова доносятся до Роузы. Большей частью речь идет о припасах на зиму. Быть может, тот старик Эйдль был прав, и ее муж заплатил сельчанам провизии за молчание. Но что такого чудовищного случилось с Анной? Роуза невольно думает о звуках сверху, и на мгновение ей приходит в голову, что Анна может оставаться там, на чердаке. Вдруг Йоун запер ее и выпускает только по ночам. Нет, это уже несомненное безумие. Роуза вспоминает, как темнеют глаза Йоуна при упоминании Анны, а лицо становится непроницаемым, словно захлопнутая дверь. Она закрывает лицо ладонями и начинает медленно считать, пока не выровняется дыхание. Она должна поговорить с Катрин. На следующий день Роуза долго мешкает у ручья. Стирать в доме нечего, поэтому она нарочно выпачкала одну из рубах Йоуна. Она замечает Катрин издали, однако та, едва завидев ее, застывает на месте и порывается было идти обратно. Роуза торопливо натягивает рубаху на большой валун и с силой дергает ее на себя. Материя застревает между камней и трещит. Йоун будет в ярости, но Роузе сейчас не до того. Она с показным усердием пытается вытащить рубаху, чертыхается себе под нос и тянет еще сильнее. Катрин, остановившаяся у подножия холма, наблюдает за ней. Роуза всплескивает руками и заходит прямо в воду, вымочив подол, башмаки и чулки, но рубаха застряла намертво. «Как же ее вызволить?» — думает Роуза, если Катрин не придет на помощь. Однако к ее облегчению Катрин кричит. «Не вытаскивается?» «Нет, застряла!» Помешков, Катрин с трудом поднимается по склону. «Давай помогу!» тяжело дыша, говорит она. «Ты камень поднимай, а я тащить буду!» Роуза толкает валун, а Катрин рывками тянет. Поначалу Роусе кажется, что все тщетно, но вдруг рубаха резко выдергивается. Катрин теряет равновесие, вскрикивает, размахивая руками, спотыкается и падает в ручей, промочив ноги и юбки. «Ну, зато башмаки теперь чистые», — смеется она. «Прости», — говорит Роуза и протягивает ей руку. Вскоре обе они уже сидят на камне, окуная босые ноги в ручей и повизгивая от холода. «Нравится тебе в стике с Хоульмюри?» — спрашивает Катрин. «Я не ожидала, что меня так встретят». «Тут все, поди, для тебя непривычно». Катрин сочувственно улыбается. «Извини, что прогнала тебя тогда. Это было для твоего же блага». Она умолкает, как будто о чем-то раздумывая. Потом берет Роусу за руку. «Мы с Гвюдрун, да и другие женщины тоже, хотели бы навестить тебя. Гвюдрун вовсе не так сварлива, как кажется на первый взгляд. Живущим в нищете трудно примириться с тем, что Йоун богат». «Но на нем же все селение держится». Катрин открывает рот, но передумывает и кивает. Роуза теребит нитку, выбившуюся из платья. Катрин очень добра к ней, почти как мама. «Анна тоже была одинока?» Улыбка сходит с лица Катрин. «Анна была не такая, как ты. Сильная она была. И из-за этого ей, ясное дело, приходилось нелегко». «С Йоуном?» Катрин ежится. «Ну и ветер. Зима уже на пороге». Роуза кусает губу, припоминая, что Йоун похоронил Анну чересчур поспешно и втайне от людей. Катрин сжимает ее ладонь. «Есть вещи, которых лучше не знать. Коли ростки уже взошли, выполоть их трудно». Роуза ждет продолжения, но Катрин заговаривает о другом. «Приходи в селение, когда Йоуна нет дома. Только смотри, чтобы Олаф тебя не увидал. Или Эйдль. Думаю, тогда оно полегче будет. Но Ура и Клара славные женщины. Ты говорила с ними вчера у ручья? Они мне понравились, и я хотела...» «Ну, конечно. Все мы знаем, как бывает одиноко, когда мужчины дни напролет проводят в поле или на рыбалке. А Йоун бывает дома пореже прочих». Роуза кивает. Всякий раз стоит ей подумать о возвращении в дом, о тяжелых мыслях в тишине и о странных звуках, что-то мучительно сдавливает ей грудь. Однако она выдавливает улыбку. «Стало быть, вы все замужем?» «Да, но наши с Гвюдрун мужья погибли много лет назад». «Сочувствую вашей утрате». «Они не вернулись с рыбалки. Разыгралась буря, они налетели на камни. Временами такое случается. Море глотает людей. Тел мы так и не нашли, только обломки лодки». Катрин переводит взгляд на усеянную островами спокойную морскую гладь, над которой кружат птицы. Роуза уже готова сочувственно положить руку на плечо своей собеседницы, но так и не решается. У нее никогда не было подруги. «Ты, наверное...» — начинает она. Катрин склоняет голову. «Да, это разбило мне сердце». Глаза ее блестят от слез. «Но скорбеть было некогда. Наши земли не прощают праздности, а тогдашняя зима была сурова. Кабы я сидела и рыдала, мы с Доурой, моей дочерью, так и умерли бы с голоду». «Мне все это знакомо. Пока был жив Пабби, еды у нас было вдоволь, но эта зима стала бы для мамы последней, не выйдя я...» Катрин натянуто улыбается. «Ты выменила себя на еду. Стыдиться тут нечего. Я поступила бы точно так же. Зимой и здесь бывало несладко, покуда Йоун не привел к нам торговцев». «Как же ты выжила?» — спрашивает Роуза. «Собирала шерсть, ходила под чужими заборами и подбирала валяющиеся в снегу клочки, прила и вязала всю зиму напролет. Еле-еле хватало нам на еду». «Повезло твоей дочери». «Может быть, только она тоже умерла. Снег...» Губы Катрин собираются в складки, и в какое-то мгновение Роуза боится, что та вот-вот начнет всхлипывать, а сама она ляпнет что-нибудь глупое или бестактное. Она осторожно кладет руку на плечо Катрин. Та вытирает глаза и испытующе смотрит на Роусу. «Увидав тебя впервые, я подумала, что ты вовсе не похожа. Но есть в тебе что-то...» Она склоняет голову на бок. «Интересно, заметил ли он?» Не успевает Роуса спросить, о чем речь, как Катрин встает и отряхивает юбки. «Постой, не уходи!» Катрин предостерегающе поднимает руку. «Мы и так проболтали слишком долго. Не будем рисковать. Тебе пора. Но...» Помолчав, она продолжает. «Исхудала ты что-то. Нельзя же!» Губы ее кривятся. «Помни, что мой дом недалеко. На рожон лезть не нужно, но я не допущу, чтобы ты плакала и голодала». Роуза натянуто улыбается. «Я редко плачу», — лукавит она. «Вот и хорошо. Я боялась, что он уже сломил твой дух». Роуза выжидает. Катрин молчит, тщательно подбирая слова, и, наконец, продолжает. «Ты так мне напоминаешь...» «Не повторяй судьбы Анны». Роуза ежится. «Но Анна ведь умерла от лихорадки!» Катрин берет ее за руку. «Слушайся его во всем, или хотя бы делай вид, что слушаешься». И не успевает Роуза открыть рот, как Катрин говорит торопливо: «Мне пора». Она подхватывает корзинку с так и нестиранным бельем и спускается с холма. Роуза смотрит ей вслед, и к горлу подступает комок. Она и без того очень осторожна. Куда же еще? Когда Катрин говорила о Йоуне, в глазах ее плескался настоящий страх. Но не только страх. У губ залегли складки, признак гнева. Роусе кажется, что она стоит у самого жерла вулкана и старается удержать равновесие над огненной пропастью, пузырящейся лавой. Нужно отнести мужу в поле Дагвердюр, но ее ужасает одна лишь мысль о том, что придется сидеть подле него, улыбаться, вести беседу о Синокосе и море и притворяться, что она не замечает мрак, заполняющий паузы между словами. Роуза поднимает свою корзину, и хотя солнце уже высоко и ей пора готовить еду для Йоуна, отправляется совсем в другую сторону. Поднимаясь по склону, она ищет среди травы крест. Вот, наконец, и он, маленький, деревянный. Говорят, Анна умерла летней ночью, и Йоун похоронил ее еще до рассвета. Плакал ли он, копая могилу? Роуза не спрашивала его об Анне. Она не смеет задать вслух ни один из мучающих ее вопросов. На деревянном кресте что-то нацарапано. Роуза вглядывается пристальней. Притчи, глава 12, стих 4. Наверняка там будет сказано, что жена, покорная воле мужа, — это дар Божий. Она возвращается в дом, отыскивает в Батстово возле постели Йоуна томик Библии и листает перепачканные замусоленные страницы в поисках нужного места. Так она и думала. Добродетельная жена — венец для мужа своего. Глаза ее скользят дальше. А позорная, как гниль в костях его. Роуза захлопывает книгу, кладет ее на кровать и начинает ходить туда-сюда из кухни в кладовку, пытаясь выровнять дыхание. Наконец она находит перо и чернила и принимается было сочинять письмо к Сигридюр, но не знает, что ей рассказать. Прежде она никогда не лгала маме. Она перечеркивает строчку за строчкой, затем несколько раз складывает лист, испещренный кляксами и вымаранными фразами, и прячет его в щель между половицами. Потом она замирает в тишине и напряженно прислушивается. Не раздастся ли шум наверху? Ей вспоминается собственное нелепое предположение, что Анна может быть все еще жива и заперта на чердаке. Безумие, не иначе. Вдруг в ней вскипает злость на мужа, на этот дом, на эту удушающую тишину. Роуза бросается к лестнице и карабкается наверх ступенька за ступенькой. Она ударяет кулаком в запертую дверь чердака, и та отзывается мелодичным стоном, будто поют мертвые деревья. «Кто там?» Ее голос эхом разносится во мраке. «Это все твои фантазии, глупая». Роуза уже собирается спускаться, но вдруг слышит приглушенный выдох, словно вздыхает сам дом. Ее пронизывает холод, и руки покрываются гусиной кожей. Древний животный инстинкт подсказывает ей, что надо бежать. И все же, не обращая внимания на дрожь в коленях, Роуза дергает дверную ручку и налегает всем весом на прочные доски. Ничего. Дверь не поддается. Роуза прижимается к ней ухом и не слышит ничего, кроме собственного сбивчивого дыхания и стука крови в ушах. Она оседает на пол и закрывает лицо руками. Никого здесь нет. Ничего и никого. Даже встреча с призраком, и то лучше одиночества. Пабби пришел бы в ужас, и Роуза гонит эту мысль прочь. Вдруг что-то хлопает, будто просто не полощутся на ветру. Она вскакивает и кубарем слетает с лестницы и выбегает на улицу. Студенный воздух обжигает лицо. Прислонившись к стене, Роуза вжимается в нее так сильно, что камень царапает кожу острыми зубами. Боль приносит облегчение. Боль хотя бы настоящая. Роуза трет глаза, руки ее дрожат. Она устала, ужасно устала. Именно поэтому ей мерещатся эти звуки. Но она же слышит их. Она могла бы поклясться, что слышит их. Она вглядывается в рябое лицо моря. Сегодня оно нахмурилось и потемнело от ветра. «Никогда», — думает Роуза, — «она не привыкнет к его шире, никогда не устанет поражаться тому, что оно сжимает ее в ледяном кулаке и в то же время простирается в неизвестные дали, где живет бесчисленное множество других людей, и у каждого из них свои беды. Но бежать некуда. С каждым толчком сердца опутывающая Роузу веревка стягивается все туже, привязывая ее к этому телу и к этому дому. Она даже не может написать маме. Что она ей скажет? Что муж холоден и чуждается ее? Что в доме, по-видимому, живут призраки? Что ей даже хочется, чтобы эти призраки оказались настоящими, потому что иначе, получается, она сходит с ума? Когда Роуза приносит Йону Дагвердюр, в глубине души ей хочется обвить руками его шею и прильнуть к нему, потому что он весь в поту, он осязаемый, он настоящий. Но она подавляет это желание. Оттолкни он ее сейчас, и она останется совершенно одна. «Ты веришь в призраков?» Лицо Йона темнеет. «В чем дело?» «Я недавно прочла отрывок из Библии, в котором...» «Дьявол не дает нам постичь Слово Божие. Какой отрывок ты читала?» «Не могу припомнить». «Должно быть тот, где Моисей и Илия явились ученикам Христа, хотя были уже давно мертвы. Однако то было преображение Господне, видение, дарованное Иисусом. Пророки не были призраками. Не глупи, Роуза». Роуза рассматривает собственные сложенные на коленях руки. «Но если душе нет пути в Царствие Небесное, пока не наступит день страшного суда, разве не могут души тех, кто был несчастен при жизни, бродить по земле?» «Кто внушил тебе такие богомерзкие мысли?» Глаза Йоуна бешено сверкают. «Катрин, я велел тебе держаться от нее подальше. Эта женщина отравит твою душу». «Нет, не Катрин, я просто подумала...» Глаза ее застилает пелена слез. Он смягчается. «О своем пабе? Вот я болван! Ну же, не плачь!» Йоун дотрагивается до ее щек уголком льняного полотенца, явственно раскаиваясь. И Роусе начинает казаться, что его свирепость ей просто померещилась. Он утирает ее слезы и натянуто улыбается. «Ну, довольно толковать о призраках, Роуза. Твой пабе этого не одобрил бы. Ты как дитя малое. Но я не дитя брал в жены». Она переводит взгляд на море, смаргивая горячие капли с ресниц. Он отворачивается и снова принимается скирдовать сено. Лицо его сурово, точно пустынный утес. С подступающей тошнотой Роуза вспоминает холодок, пробежавший по ее спине на могиле Анны. словно она заразилась чем-то. Она дотрагивается до ямки между ключиц и ежится, ощутив под пальцами суматошное биение жизни. «Ты озябла», — говорит Юн, — «возвращайся-ка в дом, а не то простудишься. Так и умереть недолго». Она вздрагивает. Он целует Роусу в щеку, и по ее коже ползут мурашки. Роуз обредет по продуваемому всеми ветрами склону обратно к дому, напоминающему скорчившегося от холода нищего горбуна. Если призраков не существует, значит, она сходит с ума. Ощущение, будто она расползается по швам, нарастает, и паника все сильнее сдавливает грудь при каждом вдохе. Роуз с головой уходит в мелкие хлопоты по хозяйству. Собирает клочки шерсти, которые овцы оставляют на перекладинах в хлеву. Вычесывает их, потом придет. Она вытаскивает прялку на улицу, словно солнечный свет может защитить ее от неизвестного вздыхающего существа, которое живет в доме. Или в ее голове. Она уже и сама не знает. Снова и снова Роуса принимается за письмо к матери, но никак не может сочинить больше пары строк. «Все здесь так странно. Если бы только я могла вернуться домой. Я то и дело думаю о тебе. Иногда мне слышатся какие-то звуки, и я вспоминаю твои рассказы о Дрейгар, нечисти, восставших мертвецах, духах умерших, которые лишают живых рассудка и пьют из них кровь». Всякий раз она или комкает лист, или складывает его квадратиком и прячет под кровать или в щель между половицами, где Йоун его никогда не найдет. Потом она допишет эти письма и отправит на юг с каким-нибудь торговцем. Нужно только подобрать правильные слова. Руки у нее дрожат, и временами она не может удержаться от слез. Если бы только поговорить хоть с кем-нибудь, свидеться с Катрин. Неделю спустя Роуз говорит Йоуну: «Мне хотелось бы взять помощницу». Он провел в море целый день, лицо у него землистое от холода и усталости, и весь он словно высечен из камня. Только что он тер глаза и зевал, но, услышав ее слова, настораживается. «Зачем? Ты прекрасно справляешься. В доме прибрана, одежда выстирана и починена, и готовишь ты умело». Роуза трет друг от друга обветренные ладони. «Но мне не хватает людского общества». Юн обхватывает и сжимает ее запястье большим и указательным пальцем, и они тонут в его огромных ладонях. «Немалая сила, — думает Роуза, — должна таиться в этих руках, которые играючи орудуют косой и веслами, в этих руках, которые вырыли могилу для его первой жены». Она нервно сглатывает, высвобождается из его рук и стискивает в кармане стеклянную фигурку, словно та может придать ей храбрости. «Тебя так часто не бывает дома». «Меня не бывает дома куда реже, чем следовало бы», — отрезает он. «Мне нужно торговать в Дании. Роуза, я останусь на зиму в Стикисхольмюре. Только из-за тебя». Она смотрит себе под ноги и шепчет: «Я и сама управлюсь». Ей жутко от одной мысли о том, что зимовать придется в одиночестве, но зато, не чувствуя на себе его взгляда, она вздохнет свободнее. Быть может, и странные звуки прекратятся. «Поезжай в Данию». «Не могу», — рявкает Йоун, и она вздрагивает. Он делает вдох, сжатые в кулаки руки подрагивают. «Ну же, Роуза, мне не по душе оставлять тебя одну, но, как видишь, я добываю нам пропитание. В детстве ты не скучала в одиночестве. Я полагал, что ты не станешь возражать». Она вспоминает длинные летние дни и игры с Паудлем. «Когда я впервые тебя увидел, ты прекрасно владела собой. Казалась счастливой и держалась с достоинством. Я не для того тебя в жены брал, чтобы ты проводила время в пустой болтовне». Он молча смотрит на нее и ждет, пока она кивнет. Тогда он делает шаг ей навстречу и снова берет ее за руку. «А вот Библию можешь почитать. Я уверена, с хозяйством ты справишься сама». Она думает о бесконечном вязании, подметании, готовке и штопке. Думает о саге, которую начала писать целую вечность назад в Скаульхольте. Но сейчас в голове у нее такой сумбур, что о сочинительстве и помышлять нечего. Весь мир сжался до крохотных размеров ее тела, до груди, поднимающейся и опускающейся в такт дыханию, до биения сердца. «Уединенная жизнь должна укрепить тебя в вере. Время, проведенное с Богом, — это дар. Ты должна быть благодарна». Он не говорит, а отдает приказ, как и полагается Боунди. Она хочет напомнить ему, что, согласно Библии, нехорошо быть человеку одному, но перечить Йоуну, как она уже успела понять, все равно, что кричать в метель. По воскресным дням Роуза выходит на холм и наблюдает за тем, как молятся и слушают проповедь жители Стикисхоульмера. Отзвуки их голосов прокатываются над ней. Она все равно, что трава под ногами. Никто не обращает на нее внимания. Сельчане делают вид, что не замечают ее. Взгляды их устремлены на Эйдля и на Йоуна, который сменяет его на кафедре. Роуза вспоминает, как в день ее приезда Эйдль назвал Йоуна дьяволом и заявил, что люди его не любят. Потом она даже подумывала навестить старика и расспросить подробнее, но есть в его взгляде что-то поистине хищное. Эйдль бесстрастно произносит внушающий ужас проповедь о разверстой пасти ада, которую узрят грешные души на вершине Геклы. Потом начинает говорить Йоун, и пока он ведет речь о мирских заботах, какого урожая ждать в этом году и где лучше рыбачить, Эйдль отходит подальше. Он худощав, а взгляд у него изголодавшийся, как у стервятника. За спиной у него, скрестив громадные ручищи на бочкообразной груди, маячит Олаф. Оба они хмуро следят за тем, как Йоун произносит последнюю на сегодня молитву о богатом урожае и сухой погоде, а все остальные вторят ему. Когда служба подходит к концу, Роуза заставляет себя подойти к ним и набирает в грудь воздуха, чтобы заговорить, но не может подобрать слов. Оба мужчины холодно смотрят на нее. «А ты все такая же исхудавшая, дитя мое», — говорит Эйдль и улыбается. «И вид у тебя несчастный». Она открывает было рот, но тут на ее плечо ложится сильная рука, и Йоун оказывается подле нее. «Идем, Роуза». Лицо его сурово. «Ты устала. Тебе нужен отдых». Он обхватывает ее за плечи и притягивает к себе. Это похоже на объятие, но он увлекает ее за собой, словно горный обвал. Сперва Роуза сопротивляется, но, наконец, позволяет себя увести. Поворачиваясь к Эйдлю спиной, она успевает заметить на его лице ухмылку, похожую на трещину во льду. Когда они возвращаются в дом, Йоун берет ее за руку и подводит к постели. «Ляг, отдохни. И не ходи на службы, если они тебя утомляют». «Вовсе нет!» Роуза приподнимается, но он надавливает ей на плечо и заставляет лечь обратно. «Что ж», — говорит он, — «раз уж тебе так хочется посещать службы, стоять будешь рядом со мной. Хорошему мужу положено заботиться о своей жене. Не хочу, чтобы Эйдль огорчал тебя». «Я...» «Отдыхай, Роуза, отдыхай. Закрывай глаза». Он ждет, и она послушно делает то, что он велит. «Ты знаешь, Роуза, что тебе очень повезло жить в довольстве, так ведь?» И он крепче стискивает ее руку. Она сжимает зубы и кивает. «Вот и славно», — говорит он. «Напиши своей маме и расскажи, как хорошо тебе здесь живется и как ты счастлива со мной. Она будет рада узнать об этом». У Роусы внутри все так и скручивает. Она открывает глаза. Йоун улыбается и продолжает шелковым голосом. «Ты ведь хочешь порадовать маму?» Роуза сглатывает, пересохла во рту. Йоун сжимает ее ладонь еще крепче, так сильно, что похрустывают кости. Она шепчет: «Я напишу». «Хорошо». Йоун улыбается, и лицо у него светлеет. «Потом отдашь письмо мне, и я отправлю его с проезжим купцом». Он выпускает руку Роусы, треплет ее по щеке, потом разворачивается и, широко шагая, выходит вон. Как только он скрывается из виду, Роуса вытягивает руку перед собой. Рука бледна и бескровна. Не дать не взять чье-то обмякшее, бездыханное тельце. На 10-й день после отъезда Пьетера Йоун уходит в море на рассвете, а Роуса, проснувшись, понимает, что больше не может оставаться в этом доме одна. Она снова отправится в селение и навестит Катрин. Еще совсем рано, когда она начинает спускаться по склону к теснящимся вдали домам. Она вернется до заката. Йоун так и не узнает, что она его ослушалась. Сбегая по тропинке, она оглядывается. Подворье выглядит безмятежно. Ветер кружит у порога березовые листья, поблескивающие золотом в лучах осеннего солнца. От этой красоты у Роуса захватывает дух. Она напоминает себе, что солнце скроется, листья сгниют, и дом ее мужа обретет свой истинный вид и станет похожим на могильный холм, где обитает неупокоенная душа. Говорят, места, в которых бродят мертвые, снаружи зачастую кажутся красивыми. Дрейгар поселяются там, где любили бывать при жизни, или там, где у них остались неоконченные дела. Торгунна, героиня саги о людях с песчаного берега, перед смертью завещала сжечь свое постельное белье, но ее волю нарушили, и она снова и снова вставала из могилы. Кто знает, какие дела не успела завершить Анна. Роуса встряхивает головой, отворачивается и продолжает спускаться по склону. Прочь от Йоуна, прочь от той себя, которую она больше не узнает. Взметнувшиеся к небу горы и резкий запах черно-красной земли наполняют ее головокружительной легкостью, и все страхи прошедших недель начинают казаться смешными. Нет никаких призраков. Она расскажет Катрин, что ей померещилось чье-то дыхание и шуршание на чердаке. А Катрин ответит, что только глупцы верят в Дрейгар и что не существует никаких духов, которые сводят людей с ума и пьют их кровь. Должно быть, Катрин заметила гостью издалека. Роуса еще не успела спуститься с холма, а та уже выходит ей навстречу. «Роуса!» Катрин поспешно обнимает ее, и Роуса сразу чувствует себя живой. Ей уже начало казаться, что она тает, что она сама превращается в Дрейгар. А теперь она улыбается. Впервые за долгое время. «Надеюсь, я не помешала?» «Я очень тебе рада. Но как же Йоун? Он не знает, что я здесь. Он в море. Пожалуйста, не...» «Я не настолько глупа». Катрин сжимает плечи Роусы. «Я ему не проговорюсь. Остальным тоже можно доверять. По крайней мере, в этом». Роусу захлестывает волной облегчения, но оно тут же сменяется тревогой. «Остальным?» «Они будут рады видеть тебя. А все, что мелет острый язык Гвюдрун, пропускай мимо ушей». Не успевает Роуса воспротивиться, как Катрин уже ведет ее в душный полумрак комнаты, где вокруг очага за вязанием сидят четыре женщины. Три из них Роусе уже знакомы. Это старуха Гвюдрун с пустым взглядом и волосками на подбородке, и Ноура с Кларой, которые приходили к ручью со своими детьми. Оба ребенка играют тут же, катаясь по полу, как кутята, а матери зорко следят, чтобы они не обожглись, и сердятся, когда они путают пряжу. Четвертая женщина моложе всех прочих и выглядит сверстницей Роусы. У нее кожа цвета скир, волосы почти белые, а глаза голубые и такие светлые, что кажутся подернутыми дымкой. Она восхитительно хороша собой, и Роуса невольно улыбается. Женщина отвечает ей хмурым взглядом. Роуса краснеет и начинает осматриваться по сторонам. Дом невелик, примерно такого же размера, как у них в Скаульхольте, однако стены обшиты деревом, как у Йоуна. Кухни нет, только узкая бадстова, в которой одновременно готовят, проводят время днем и спят ночью. Отдельная дверь ведет в чулан, где на полу стоят бочонки, а со стропил свисает сушеная рыба. Несмотря на полумрак и тесноту, комната эта кажется светлой и дышится здесь свободнее, чем у Йоуна. Знакомя Роуз с сельчанками, Катрин держит ее за руку и прикосновение теплой ладони успокаивает. «Гвюдрун ты уже знаешь, Клару и Ноуру тоже». «Да, Блесс», — Роуз делает Книксон, и женщины хихикают. Катрин досадливо цокает языком. «Ты с ними учтива, а они как дети малые». Клара и Ноура подавляют смешок и приветствуют Роусу ответным Книксоном. Катрин указывает на бледную красавицу с холодным взглядом. «А это Аудур». Роуса снова приседает. «Кум дю сюил облесют». Почему-то официальное приветствие кажется ей более приличествующим случаю. «Ты красива, как Гудрун из саги о людях из Лососьей долины». Глаза Аудур остаются такими же пустыми и бесстрастными. Книксона она не делает. «Знает ли твой муж, что ты саги читаешь?» Катрин сердито косится на нее, усаживает Роусу и протягивает ей комок пряжи. «На-ка, распутай», — произносит она. «Будет чем руки занять». Роуса замечает, что пальцы у нее дрожат. Она с благодарностью принимается за работу и начинает превращать спутанные нитки в гладкий клубок. Женщины задумчиво умолкают, и в комнате становится тихо. Наконец Катрин говорит. «Снег в этом году выпадет рано». «Вздор какой!» — восклицает Гвюдрун. «Погоды стоят мягкие, погляди на море. Оно не потемнело». «Да ты дальше собственного носа ничего не видишь», — огрызается Катрин. «Нахальная девчонка! Я непогоду завсегда заранее чую, а в этом году ничегошеньки». «Твои глаза и уши никуда не годятся. Откуда нам знать, что и нос тебя не подводит?» Роуса ждет, что Гвюдрун обидится, однако обе женщины улыбаются. Наверное, они частенько потрунивают друг над дружкой. «Я свяжу тебе платок, чтобы ты не мерзла зимой, Гвюдрун, если твой всезнающий нос все-таки врет», — говорит Катрин. «Не утруждайся», — фыркает Гвюдрун. «Я, наверное, еще до весны с голоду помру». Она поворачивается к Роусе, моргая белесыми глазами. «Кабы только Йоун не пожалел для старухи еще мяса!» «Ну, значит, саван тебе свяжу», — ухмыляется Катрин. «И тогда ты перестанешь досаждать Роусе тем, что ее не касается». «Сердца у тебя нет!» — брызгая слюной, возмущается Гвюдрун. «Роуса вполне может дать мне мясо, ежели захочет. Анна вот частенько давала». «Один единственный раз!» — встревает Клара. «Она дала тебе мясо один раз уже под конец, и то наверняка сперва его прокляла». Катрин застывает и бросает на Клару поистине свирепый взгляд. Та отворачивается, сердито отчитывает своего ребенка и отнимает у него куриную косточку, которую он пытался запихнуть себе в ухо. Ребенок ударяется в слезы, и Катрин, помогая успокоить его, что-то шипит Кларе на ухо. Это ее, по-видимому, урезонивает. И тут, заглушая детский крик, подает голос Аудур. «Надеюсь, ты довольна замужеством Роуса?» Она едва заметно улыбается. Роуса склоняет голову. «Я довольна». «А почему она еле шепчет?» — ворчит Гвюдрун. В тоне Аудур проскальзывает насмешка. «Она такая тихая, потому что собиралась с Пабби своим при церкви остаться». «Я всегда любила читать в одиночестве», — лепечет Роуса. Аудур тоненько и зло хихикает. «Вот и наслаждайся одиночеством теперь». «Аудур!» — сурово одергивает ее Катрин. Роуса вздергивает подбородок. «Я знаю, мне повезло, что я умею читать», — и добавляет, не в силах удержаться. «Большинство женщин не знают грамоты». Аудур пунцовеет. «А детей ты хочешь? С ними тишины не жди!» И она кивает на дерущуюся у огня парочку. Оба с покрасневшими от крика лицами вырывают друг у друга куриную кость. «Господь дарит детей, когда на то будет его воля!» — отвечает Роуса, стискивая клубок шерсти. В Скаульхольте никто бы не осмелился задавать такие вопросы жене Боунди. Ее охватывает гнев. «Ты бы и сама знала это, если бы прочла Библию!» На бледных щеках Аудур от злости выступают красные пятна. «Анна тоже мечтала о детях. 2 года и ничего. Оно и не мудрено, что она начала Аудур, уймись!» — перебивает ее Катрин. Роуза прикусывает губу и поднимается, собираясь уйти, но Катрин усаживает ее обратно на скамью. «Кажется, в моем доме стало тесновато». «Ну, ура, Клара, детям стоит играть на улице, подальше от огня!» Она поворачивается к Аудур. «Гвюдрун, пора в отхожее место. Аудур ее отведет». Аудур морщится, но провожает Гвюдрун к выходу. Как только они скрываются за дверью, Катрин ласково улыбается Роусе. «Аудур, а странный язык. Я выброню ее за грубость, но тебе не стоит принимать все это близко к сердцу». Роуса часто моргает и, боясь, что голос будет дрожать, выжидает немного, прежде чем заговорить. «Ну чем я ее оскорбила? И как она смеет задавать такие вопросы?» «Все знают, что Аудур хотела заполучить богатство Йоуна», — Катрин ухмыляется. «Только вот он, сдается мне, не захотел, чтобы от ее язвительных словечек все молоко у нее в доме превратилось в скир». Роуза слабо улыбается. «Спасибо». Катрин протягивает ей тарелку. «Поешь, и если ты от голода в обморок свалишься, мне придется объясняться перед Йоуном». «И он так мало рассказывает мне о вас. Только велит держаться от всех подальше». «Ему трудно доверять людям», — осторожно отвечает Катрин. «Те, кто видел тьму, всегда носят ее в себе. И Пьетер такой же». «Да, я знаю, что Эйдль, но я не могу представить их». «Пабе и сыном?» Катрин насмешливо фыркает. «Да никто из нас не мог. Эйдль был уверен, что делает все ему во благо. Но любовь бывает удушающей. Пьетер сперва навлек на Эйдля позор, а потом стал его чураться. Теперь между ними черная кошка пробежала». Роуза проводит пальцем по краю тарелки. «Анна была несчастлива?» Катрин сжимает губы. «Сперва нет. Она была... Поначалу она была как разлитое в воздухе солнце. А в конце?» «Есть люди, которые нуждаются в любви больше прочих. Анна была очень юна, ластилась к людям. Очень она радовалась, что уехала из Тингвидлира. Бывает, сядет подле меня, пока я вижу, и говорим с ней о том, о сём. Она напоминала мне мою Доуру». Роуза вспоминает рассказы купцов о женщине, бродившей по ночам среди холмов, и о слетавших с ее губ проклятиях, которые ветер разносил повсюду. «С Йоуном она переменилась?» Катрин кивает и смаргивает слезы, и Роуза не находит в себе сил продолжать, хотя ей так хочется спросить про странные звуки, так хочется рассказать, что стоны и вздохи, доносящиеся с чердака в темноте, вызывают у нее желание размозжить себе голову молотком, лишь бы больше их не слышать. Катрин протягивает ей еще один ломоть хлеба. Йоун с ней тоже переменился. Он больше не тот человек, каким был раньше. Лучше слушаться его или хотя бы притворяться, что слушаешься. Он не жесток, но... Она дотрагивается до руки Роусы. «Делай, как он велит. Прошу тебя, Роуза». Роуза сглатывает. У нее щемит в груди. Она поднимается с места, и Катрин обнимает ее и целует в щеку. «Ты разумная женщина, и не станешь лезть на рожон, я знаю». Роуза бредет домой, и тяжесть на сердце почти невыносима. Ей кажется, что она входит в ледяное море, зная, что тьма и стужа сдавит ей грудь, и придется открыть рот, чтобы сделать вдох. И тогда вода польется ей в уши, нос и рот, и никто ее не спасет, даже если и услышит ее последний захлебывающийся крик.